Но и общественная жизнь на острове тоже улучшилась, даже повседневная. Для Панаса Склавуниса Афининина, прежде бывшего актером, рабочий день начинался тогда, когда у остальных он заканчивался. После выборов прошло совсем немного времени, а он уже успел склонить папа Димитрию на свою сторону. Склавунис был настырен, агрессивен, и это было его обычной манерой поведения. Ему нравились стычки, и прежде в Афинах он вечно организовывал всякие беспорядки. «Скука здесь разрастается, как какая-нибудь плесень», — говорил он. «Людям просто необходимы развлечения. Большинство из них не загадывают даже на следующий год, но они вполне могут загадывать на следующую неделю». «Я тебя понимаю и полностью с тобой согласен», — отвечал ему папа Димитрию. «Но что ты предлагаешь?» «Развлечения. Настоящие полноценные развлечения», — величественно сообщил Склавунис. «Это означает?» — спросил папа Димитрию. «Кино», — заявил Склавунис. Полугодом раньше подобное предложение выглядело бы просто смехотворным. Все равно, что предложить прокаженным переплыть пролив и пойти в кино в Элунде. Но теперь уже ничто не казалось невозможным. «Ну, генератор у нас есть», — задумчиво сказал папа Димитрию. «А это уже неплохо, но его ведь недостаточно». Если бы удалось чем-то развлекать и занимать островитян по вечерам, это могло бы по-настоящему приглушить большую часть недовольства, что по-прежнему висело в воздухе. «Если люди будут сидеть рядами в темноте, — думал папа Димитрию, — и наслаждаться фильмом, они, пожалуй, перестанут пить слишком много спиртного в кофейне или строить какие-то заговоры». «Что еще тебе требуется?» — спросил он. Склавунис не замедлил с ответом. Он уже рассчитал, сколько человек могут разместиться в зале собраний и где он мог бы раздобыть кинопроектор, экран и кинопленки. Он даже сделал все необходимые подсчеты. Конечно, недостающим элементом оставались деньги, но, учитывая, что многие больные теперь кое-что зарабатывали либо получали пособие, за просмотр фильмов можно было брать небольшую плату, так что все предприятие могло со временем окупиться. И вот через несколько недель после того, как актер озвучил свое предложение, в городке появились афиши. В субботу, 13 апреля, в 7 часов вечера в городском зале собраний фильм «Апачи Афин», билет 2 драхмы. К 6 вечера у дома собраний выстроились в очередь больше сотни человек. Еще не меньше 80 подошли к тому времени, когда в половине седьмого распахнулась дверь. С тем же энтузиазмом островитяне приветствовали фильм в следующую субботу. Элени просто кипела восторгом, когда писала дочерям о новом событии. «Мы все так наслаждаемся кино. Это теперь главное событие недели. Впрочем, не всегда все идет по плану. В прошлую субботу пленку из АЭС Николауса не привезли. Люди были настолько разочарованы, узнав, что фильма не будет, что едва не взбунтовались и несколько дней ходили с вытянувшимися лицами, как будто на них не урожай обрушился. Но к концу недели все снова взбодрились и испытали огромное облегчение, когда увидели, что твой отец выносит из лодки коробки с пленкой. Однако через несколько недель Георгис начал привозить из Афин не только новые художественные фильмы. Теперь островитяне смотрели еще и хронику, которая заставила зрителей внезапно осознать зловещие события, происходившие во внешнем мире. Хотя до острова и добирались еженедельные газеты Скрита, да и радио время от времени выдавало сводки последних происшествий, все же никто на самом деле не представлял масштабов того хаоса, в который вергла Европу нацистская Германия. Все это казалось слишком далеким, а у обитателей Спинолонги имелись более насущные дела, занимавшие их умы. Выборы остались позади, приближалась Пасха. В предыдущие годы этот величайший праздник христиан почти не отмечался на острове. Шум празднеств в Плаке доносился до Спиналунги, и хотя в маленькой церкви святого Пантелеймона на острове тоже проводились необходимые ритуалы, все равно у людей оставалось чувство, что это не то же самое, что настоящий праздник по другую сторону пролива. Но в этом году все должно было пройти по-другому. Папа Димитрию собирался об этом позаботиться. Служба в честь Воскресения Христова на Спиналунге должна была стать такой же впечатляющей, как любая из служб на Крите, а то и в самой материковой Греции. Пост надлежало соблюдать строго. Большинство жителей все 40 дней не прикасались к мясу и рыбе, а в последнюю неделю даже вино и оливковое масло были спрятаны подальше в разные темные уголки. Церковь была достаточно большой для того, чтобы вместить примерно 100 душ, если, конечно, они набились бы туда с такой же плотностью, с какой сидят зерна в пшеничном колосе. К Страстному четвергу деревянное распятие в храме было украшено цветами лимона, а вдоль улицы выстроилось множество людей, желавших оплакать Христа и поцеловать его стопы. Люди в церкви и на улице стояли молча. Это был грустный момент, и еще грустнее становилось людям, когда они смотрели на икону святого Пантелеймона, который, как говорили, наиболее циничный из прокаженных, был вроде как главным святым целителем. Многие давно уже утратили веру в него, однако история его жизни делала этого святого идеально подходившим для такой церкви. Пантелеймон, бывший молодым доктором во времена Римской империи, последовал примеру своей матери и стал христианином, что в те времена неминуемо приводило к гонениям. Его успехи в лечении больных вызвали подозрения римских властей. Пантелеймона схватили, растянули на дыбе, а потом заживо сварили. Но как бы цинично ни относились островитяне к исцеляющей силе этого святого, на следующий день все они присоединились к процессии в память кончины Христа. Утром был украшен гроб, а во второй половине дня по улицам понесли убранную цветами плащаницу. Это было торжественное и грустное шествие. «У нас большая практика похорон, не так ли?» — сардонически заметила Элпида, обращаясь к Элене, когда они медленно шагали по улице. Человеческий поток лился по маленькому поселению, потом вверх по тропе, что вела вокруг северной части острова. «Это так», — согласилась Элене, — «но тут совсем другое дело, ведь этот человек воскреснет». «Чего нам ожидать не приходится», — вмешался Теодорос Макридакис, случайно оказавшийся позади женщин. Он всегда был готов противоречить чему бы то ни было. Воскрешение тела выглядело, наверное, достаточно неправдоподобно, но наиболее верующие среди прокаженных знали, что им обещано именно это — новое, неиспорченное, восстановленное тело. В этом был главный смысл всей истории ритуала.